Глава 4. Телефон вибрировал весь вечер. Уэс и Фиона пытались меня подбодрить в связи с потерей спортивных штанов, но я не отвечала. В последнем сообщении, которое я им отправила, говорилось: «Считайте меня умершей. Пока». Отец, придя с работы, застал меня в печали. Переодевшись в пижаму, я смотрела реалити-шоу о молодых женщинах, где победительница должна была получить приз — собственный магазин, торгующий маленькими кексами. В расстроенных чувствах я лихорадочно уплетала свои любимые маринованные огурцы, нарезанные ломтиками. Отец, цокнув языком, встал в дверях. «Столько съела? Это за вечер? Апа не будет готовить тебе ужин». Он, ворча, прошел на кухню и принялся разбирать покупки. Обычно это была моя обязанность, но сегодня я была упокоена своим горем. Конечно, учитывая богатую историю моих флевалов, можно было подумать, что сегодняшний — капля в море. В прошлом обычно часа через два после флевала меня что-нибудь отвлекало. Ярмарка школьных исследовательских проектов, игра в футбол или что-то в этом духе. Но сегодняшнее происшествие не давало покоя, заставляя вспомнить самые позорные случаи моего флирта. Джефферсон Махони, первый класс. Во время урока по тэквондо я заехала своему первому возлюбленному ногой в пах, и его увезли в отделение экстренной медицинской помощи. Я сунула руку в банку взять еще ломтик маринованного огурца. Отец вошел в гостиную и, глядя на меня, покачал головой. «Так, что тут происходит?» Обычно после слова «чё?» я начинала хихикать. В этот раз я только вяло улыбнулась. «Ничего». «Диего Вальдес, 4-й класс. Предложил посмотреть его особые книжки, и я сказала, что мне не разрешают смотреть порнографию. Оказалось, он имел в виду комиксы и даже не знал, откуда берутся дети. Получилось, что я — четвероклассница-извращенка». «Это необычные огурцы. Я купил их на персидском рынке. Поделись, апа их тоже любит». Но я прижала к себе банку и повернулась к нему спиной. «Нет». Оливер Спрак, 7-й класс. На танцах в Хэллоуин он наклонился ко мне, чтобы поцеловать. Это был бы мой первый поцелуй. Но я почему-то начала смеяться, а потом заплакала. Отец надул губы. «Так, прекрати, это уже не смешно. Апа хочет посмотреть телевизор, а ты ведешь себя вызывающе». «Ты хотел сказать нагло?» Он плюхнулся рядом со мной на диван так, что я пролила на себя маринад и силой отобрал у меня банку. «В таком случае никакого ужина ни тебе, ни мне», — проворчал он, попробовал огурец и полез в банку за следующим ломтиком. «Давай посмотрим что-нибудь другое». Я никогда не находила в себе сил досмотреть до конца К-сериал. К тому же сейчас настроение требовало чего-то более страшного или грустного. Отец ничего не ответил, быстро настроил опции Smart TV, подключился к интернету и зашел на сайт корейских дарам. Он едва умел пользоваться электронной почтой, но зайти на этот сайт мог, кажется, даже во сне. Я попыталась забрать у него пульт, но безуспешно. Он стукнул меня им по голове. «Да что с тобой такое? Я работал целый день, а ты чем занималась, пожирательница огурцов? Будешь смотреть то же, что и апа». Я сердито посмотрела на него. «Не хочу». Нима Амири, 2-й курс. Несколько недель посылала ему анонимные сообщения со словами восхищения. Но потом выяснилось, что он с самого начала знал, от кого они. Я случайно подписала первое. Отец снова стукнул меня. «Я? Перестань жаловаться. К тому же это последний эпизод, и апа очень хочет его посмотреть». На экране появились титры, заиграла музыка, которую я краем уха слышала всю неделю. И тут меня прорвало. «Как ты можешь это смотреть? Все эти сериалы кончаются одинаково. Эти люди...» Я указала на экран, на большеглазую красавицу и подонка с прической, как у Бибера. «Никак не могут быть вместе. Но, о чудо, они оказываются вместе и живут долго и счастливо. Это полная ерунда». Макс Пиральта. Я выплюнула ему на рубашку комок мокроты. Люка Дракос. Этому показала трусы. Отец легонько толкнул рукой мою голову. «Выбирай слова, мисс Нытик. Разве не знаешь, что если любовь настоящая, даже то, что начинается плохо, имеет счастливый конец?» «Настоящая любовь?» Я бы посмеялась над этими словами отца, если бы не вспомнила чувство, возникшее у меня при виде Люки и его рисунка. Такого я раньше не испытывала. В его присутствии у меня кружилась голова, гудела в ушах. Это тоже было в новинку. Я влюблялась и прежде, но сейчас все было совсем не так. Я откинулась на спинку дивана и погрузилась в сериал. Отец очень кстати включил английские субтитры, чтобы я со своим слабым знанием корейского понимала, что происходит. Серия начиналась на городском перекрестке с оживленным движением. Два главных героя стояли под дождем на противоположных сторонах улицы, глядя друг на друга. Мимо проносились машины, и все это происходило под музыку. Отец радостно захлопал в ладоши. «Ну, наконец-то!» — воскликнул он. «Они нашли друг друга после стольких невзгод. Сейчас будут целоваться». Он посмотрел на меня. «Вполне возможно, это фильм для взрослых». Я насмешливо фыркнула. «Апа, ты серьезно? Мы Горбатую гору вместе смотрели». Как раз когда на светофоре должен был загореться зеленый свет, который позволил бы двум влюбленным встретиться, показали короткий эпизод. Девушка сидит за работой в кладовой с задранной юбкой. На ее чулке дырка, и чтобы она не расползлась, девушка наносит на нее прозрачный лак для ногтей. В чулан случайно заходит парень. Она вздрагивает, скидывает вверх руки, и флакон с лаком для ногтей летит парню прямо в глаз. Он вскрикивает, а когда девушка поднимается с места, чтобы помочь ему, орёт на нее и отталкивает. Ее настроение тотчас меняется, она наносит ему удар ногой, и он падает лицом в какое-то ведро. Я фыркнула. Да, так я и поверила, что после всего этого они станут пылко целоваться под дождем. Отец снова пихнул меня. «Тихо, Дэзи, просто смотри, сейчас показывают содержание предыдущих серий». В следующей сцене бушует метель. Девушка пробирается сквозь нее и входит в хижину. Парень бросается к возлюбленной. Он в бешенстве от того, что она подвергла себя опасности, покинув дом. Тут он замечает, что девушка хромает, она ранена. Он сажает ее на табурет и нежно бинтует лодыжку. Его взгляд скользит от голой лодыжки к ее лицу. Глаза героя встречаются, оба испытывают неловкость. Он случайно отталкивает ее, и она падает с табурета. Я улыбнулась. Ладно, допустим, это было довольно мило, хотя можно было обойтись и без насилия. Следующий эпизод. Девушка ужинает с неизвестным мужчиной, неожиданно в ресторан врывается парень из предыдущей серии. Он в бешенстве хватает девушку за руку и тянет за собой. Она кричит на него, яростно колотит в грудь своими кулачками, но он целует ее, и она тает в его объятиях. «Ммм, это было даже романтично». Я выпрямилась и подалась вперед. Последняя сцена. Это парочка за работой. Начальник кричит на девушку и швыряет в нее папку так, что бумаги разлетаются во все стороны. Парень наблюдает за этой сценой, лицо перекошено от переполняющих его чувств. Девушка многозначительно смотрит на него и с высоко поднятой головой выходит из кабинета. Отец пихнул меня локтем. Это она взяла на себя вину за его ошибку. Мы посмотрели содержание прошлых серий вплоть до того эпизода, где влюбленные с нежностью смотрят друг на друга после стольких страданий и ошибок. Загорается зеленый свет. Эти двое в замедленной съемке идут навстречу друг другу. И как раз, когда они должны были встретиться на середине улицы, я схватила пульт и остановила воспроизведение. «Дейзи!» — заорал отец. Я посмотрела на него, и хотя обычно человек не может знать, блестят ли у него глаза, почувствовала, что мои глаза заблестели. Раньше я думала, если отношения портятся, в них нет продолжения. Но ведь корейские сериалы всегда имеют счастливый конец. И если присмотреться, все истории любви начинаются одинаково. С того, что на долю девушки выпадает много унижений. Но почему же мои флевалы ни к чему хорошему не привели? Может, потому что у меня никогда не было плана действий, последовательности шагов, которые стоило предпринять? Но ведь эти шаги все время показывали по телевизору, и только большая голова отца мешала мне видеть их на экране. Я вскочила с дивана. «Это же что-то вроде дурацкого уравнения. Почему я никогда этого не замечала?» — закричала я. «Начнем с первой серии». У отца отвисла челюсть, и он беспомощно простер руки к экрану, где те двое собирались поцеловаться, наклонившись друг к другу и закрыв глаза. Еще примерно 30 мучительных секунд они будут сближаться головами для поцелуя, двигаясь со скоростью миллиметр в секунду. Как и всего остального, любви Люки можно добиться, составив добрый старый план. Ощущение того, что не все потеряно, заставило меня буквально взлететь по лестнице и схватить ноутбук. Может, в любви мне пока и не везет, но я чертов гений планирования. И теперь, после флевала с Люкой, я точно знаю, что хочу составить план прекращения собственных унижений. Через 2 дня, в понедельник утром, все было готово. Я выключила телевизор и прислонилась к морщинистой кожаной спинке дивана. Во рту пересохло. Контактные линзы прилипли к роговице глаз, словно наклейки. Я посмотрела на отца. В свободное время он иногда присоединялся к моему телевизионному марафону, который мог длиться все выходные. Этой ночью он заснул рядом со мной на диване. Я же не спала до утра. Во сне папа открыл рот, а его ступни в белых носках запутались в принесенном мною теплом пледе. Я взглянула на экран ноутбука. Я сделала это. За выходные осилила 3 корейских телесериала от начала до конца, включая тот, который мы начали смотреть в пятницу вечером. При этом ни разу не выходила из дома, не принимала душ, не видела никого, кроме отца, и не отвечала на сообщения от Фионы и Уэса. Отец спросил, что это меня вдруг заинтересовали мыльные оперы. И я ответила, что так нужно для школьного исследования. Отчасти это не было ложью. Сериалы, что я смотрела, относились к жанру романтической комедии, ибо они лучше всего подходили нынешнему сценарию моей жизни. Забавно, но дорамы до недавнего времени были просто фоном в моей жизни. Под них я мыла посуду, готовила уроки или проводила время с друзьями наверху, в своей комнате. Но я никогда не сидела с отцом на диване перед телевизором и не отдавалась полностью этому наркотику. За выходные я стала неофитом. Я прошла школу К-сериалов, смеялась, плакала и испытывала целый спектр других эмоций при просмотре. Сначала надо было научиться всерьез воспринимать эстетику такого рода произведений. Но к концу первого сезона я с этим справилась. Бог мой, какими странными мне показались прически актеров-мужчин. Первое время они только отвлекали от сюжета, но затем каким-то магическим образом из смехотворных превратились в изящные и даже милые. Да, я закатывала глаза, когда показывали шикарно обставленные дома богатых, но была вознаграждена романтическими видами Сеула. Оказывается, ночью там можно выпить и поесть горячих закусок в разборных палатках. В уютных кофейнях проигрывают популярнейшие американские хиты. Вдоль городских проспектов тянутся ряды цветущих вишневых деревьев. А ночной вид знаменитой реки Хан поражает воображение. Сеул стал для меня приятным и живым городом. Хоть я и американка корейского происхождения, просмотр корейских сериалов вызвал у меня культурный шок. Меня поразило то, что объятие — важный индикатор близости в отношениях. В американских сериалах не успеешь моргнуть, как главные герои прыгают в кровать. Удивило то, какие огромные препятствия возникают перед влюбленными из-за принадлежности к разным классам общества. Я не знала, что считается нормальным, если богатая мамаша бьет взрослую женщину за то, что та посмела, несмотря на свою бедность, встречаться с ее сыном. Причем эта взрослая женщина просто сидит и принимает побои как должное, потому что богатая мамаша старше нее. И потом, эмоции героев. Боже мой, я никогда не видела у людей такого накала страстей, будь то на экране или в жизни. Так много слез, столько крика. Теперь я понимаю, почему отец говорит так, будто пишет заглавными буквами, и относится ко всему скептически. Я уже не говорю о пылкости объятий, страстных метаниях из комнаты в комнату, снятых крупным планом натурально дрожащих губах и сжатых челюстях. Привет вам, голливудские режиссеры, отвечающие за подбор актеров. Полагаете, у азиатов нет таланта, чтобы стать звездами? Вам бы в Корею съездить. Да, сюжеты могут быть банальными, временами даже чересчур, но сильными героями все это работает. С теми, за которых вы переживаете, которым сочувствуете или завидуете, которых ненавидите всеми фибрами души или в которых всерьез влюбляетесь. Они кажутся более реальными, чем те, за чьи роли дают Оскар. Казалось, К-сериалы разливают неземную любовь, вызывающие привыкание упаковки. Так что хочется поглощать их по 10-20 часов без остановки. Мои переживания при виде первого невинного поцелуя напоминали сердечный приступ. Я ревела, если пары вынуждены были расставаться из-за того, что кто-то из влюбленных страдал, и облегченно вздыхала, когда герои обретали счастье. Теперь мне предстояло идти в скучную американскую школу, но я была вооружена знаниями, которые, без сомнений, должны были помочь. «Апа, апа, проснись!» Я толкала его локтем, пока он не открыл глаза. Как будто я поднимала 4-летнего ребенка. Наконец, мне удалось заставить его пойти наверх и принять душ. Когда дверь ванной за отцом закрылась, я взглянула на экран телефона. До появления Фионы у меня было еще добрых 20 минут.